что даже такие богачи-альтруисты, как Куртье, не могут свободно заниматься научными изысканиями на благо человечества. Вопросов у меня накопилось много, и к обществу, и к самому себе. Не было только ответов. Следовало задуматься и над тем, где меня выследили и почему пустили за мной вдогонку Ришара и Шарля. Во Франции? Вряд ли. Там были приняты строгие меры предосторожности, и в аэропорт я попал таким хитроумным способом, что засечь меня было очень трудно. Из городка, как называли мое имение Куртье, я выбрался ночью на летающей стрекозе, которая высадила меня в нескольких десятков километров на пустынной дороге, где ждал автомобиль. В Париже пришлось много покружить, поменять автомашины, даже проехаться в метро и только потом уже отправиться в аэропорт. Засекли меня, видимо, когда я приехал в гости к Роберу. За ним, должно быть, наблюдали очень пристально. Скорее всего, после его встречи с Питером Спарком. Сначала они записали мой первый телефонный разговор с Робером. В общем-то, ничего подозрительного. Старый университетский товарищ решил навестить Робера, с которым много лет не виделся. Думаю, что на всякий случай ко мне прикрепили двух соотечественников. И так как я на другой день улетел в Непал, те последовали за мной. В их задачу вряд ли входило просто ликвидировать меня. Возможно, они должны были затащить пленника в укромное местечко, связать и пытать до тех пор, пока он не выложит, зачем приехал в Индию. Потом бы меня все равно убили. И в том случае, если бы я чистосердечно все рассказал, и в другом, если бы я вынес пытки и ничего не сообщил. Да, поистине, наука требует жертв. В Дели я не стал выходить из аэропорта. Я купил билет на ближайший самолет до Сингапура, и через 2 часа снова был в воздухе. Покупать билет сразу до Токио я не решился. В Сингапуре я также пробыл всего несколько часов, но на сей раз вышел в город и основательно поколесил по нему. Несмотря на все мои старания, никакой слежки за собой я не обнаружил. Возможно, меня все же считали случайно попавшим к Роберу человеком, и легионеров отправили за мной на всякий случай для очистки совести. Если бы в отношении меня были серьезные подозрения, так просто улететь из Дели мне бы не дали. Токио и Никко. В Японию я попал впервые. Когда-то в детстве эта страна, далекая, миниатюрная и непонятная, сильно волновала мое воображение. Страна восходящего солнца. Она ассоциировалась в моем сознании с такими словами, как кимоно, икебана, искусство аранжировки букетов, тяно-ю, чайные церемонии и дзюдо. Но главным словом, определяющим, по моему тогдашнему разумению, национальный характер японцев, было бусидо, суровый кодекс самурайской чести, аскетизм, презрение к страданиям, верность своему покровителю, готовность смыть бесчестие самоубийством харакири. Еще было слово камикадзе, смертники на маленьких подводных лодках или на самолетах, начиненных взрывчаткой и имевших запас горючего только до цели. Камикадзе — дословно божественный ветер, тот самый ветер, который дважды спасал Японию. Оба раза, когда правитель монголов Хубилай подготовлял неисчислимую армаду кораблей, чтобы захватить японские острова, и оба раза поднимался камикадзе. Начиналась буря, и корабли захватчиков тонули. Было это в конце 13 века. В середине 20 века, в августе 1945 года, камикадзе не смог спасти Японию от 2 американских самолетов, несших в своем чреве атомные бомбы. Позднее мой интерес к Японии проявился в том, что я научился довольно бегло говорить по-японски на несложные бытовые темы и с довольно приличным произношением. Освоил японскую разговорную речь я так. В Сорбонне всегда училось немало японских студентов, которые с удовольствием давали уроки своего языка взамен уроков французского и особенно русского языка. Изучать русский язык японцы очень любили.